Глава 20. Павел. И как эта абсолютно невозможная барышня умудрилась щелкнуть меня по носу? Я таких иезуитских отказов не получал никогда. И главное, кто это сделал? Нищий логопед, блин. И еще и дала понять, что я собственных детей не люблю. Детей, ради которых я до сих пор не въехал на мотоцикле в бетонную стену. Дура. Всю обратную дорогу мы едем молча. Роза и Рома, видя, что я не в настроении, сидят притихшие. Они знают, что если я мрачен, то лучше не дергать меня, а мне. Мне хочется выть. И что самое обидное, это Ксюша. Эта заучка мне нравится. Выглядит, правда, как моя первая учительница, но что-то в ней есть. И мне почти физически больно от этой ситуации. Хочется биться головой. Я злюсь. Жутко. Но почему при всем моем возмущении я не могу выкинуть ее из головы? Что в ней такого? Может, это самая независимость? Мне ведь никто и никогда так не возражал. А это? Эта мадам не боится сказать «нет». Хотя сумму вознаграждения за свои труды она видела и не польстилась. А может, она просто чересчур хитрая? Не зря говорят, что если женщина отказывается от денег или подарков, это значит, что она надеется отхватить все или совершенно не заинтересована в сделке. По факту получается так. Либо Ксюше вообще не нужны какие-либо дети, но ее визиты в опеку эту версию не подтверждают. Либо она хочет быть полноценной матерью, а не няней, которую всегда можно уволить. Или действительно чересчур ответственно подходит к вопросу и не уверена, что потянет предложенную ей роль и, как там она говорила, не собирается играть с чувствами детей, допустим. Но тогда она точно мне нужна. Опять серьезный вопрос, с которым нельзя ошибиться. Ей правда так нравятся мои дети, или ею движет желание получить благо, на которое она сама никогда не заработает? Сорвать куш, а так и не поймешь. Не хочется думать, что Ксюша такая же сволочь, как и большинство женщин. С другой стороны, Юлю мои богатства никак не удержали от измены развода, а еще от отказа от собственных детей. Но Юля сытая, а Ксюша слаще морковки ничего не ела. Хотя это тоже заблуждение. Если бы все так и было, она за мое предложение ноги бы мне целовала. В любом случае, раз она мне отказала, то значит, это ее выбор, и я его принимаю. Есть хороший анекдот, почему идеальный мужчина и идеальная женщина никогда не будут вместе. Идеальная женщина никогда не согласится с первого раза, а идеальный мужчина не предложит второй раз. Выходные проходят кисло. Помимо отказа Ксении, меня мучает другой, не менее важный вопрос. Мои дети мои или их отец кто-то другой? Я хочу выкинуть из головы этот ноющий мерзкий вопрос. И не могу. Уже и о бизнесе меньше думаю. Как-то надо определяться. А как определяться? Тест ДНК делать я не готов. Юлька звонит в воскресенье. И снова претензии, что я никак не оставлю в покое ее Дмитрия Валентиновича и не отдаю ей детей. То есть теперь она требует, чтобы они жили в ее семье. И я даже понимаю мотив. Алименты. «Ты же понимаешь, что детям надо жить с матерью, а не с приемным отцом? Конечно, ты привык к ним. Поэтому самый простой способ нам решить возникшую проблему — это если я заберу детей. Буду их воспитывать самостоятельно, а ты поможешь материально. Много с тебя я не попрошу. То есть я уже приемный отец? Класс! Юля, лечи голову!» Кладу трубку. Это уже невозможно, совсем что ли больная. Нет, я бы детей отдал, чтобы эта циничная курва хлебнула горя. Одно слово, и мои юристы сделают так, что она денег получит самый минимум. Но цена этого воспитания — хрупкая психика малышей. А я не могу предать их. Нет уж. Роза и Рома со своей непутевой мамашей знакомиться точно не будут. В понедельник я даю разнарядку, чтобы Дмитрия Валентиновича прищучили от и до. Он не только должен быть разорен. Ему в самую пору посидеть в тюрьме, подумать, а заодно пусть покопаются в грехах Юльки. Я уверен, что эти годы она где-то да накосячила. Соответственно, если ей найти развлечение, о детях она и не вспомнит. Также мои юристы подают в суд на лишение родительских прав. Конечно, дело не быстрое, но даже если она начнет вопить, что родила двойняшек от кого-то другого, то ничего не получит, кроме презрения. Какая разница, кто отец, если в свидетельстве о рождении вписан именно я? Другой вопрос, что от мысли, что Роза и Рома не мои биологические дети, хочется просто напиться. Это самое большое предательство, какое только может быть со стороны этой твари. «Папа, а когда будет мама?» Роза залезает ко мне на колени, пока я у себя в кабинете. Иногда, когда совсем не хочется никуда ехать, я позволяю себе остаться дома. Благо, все есть, чтобы работать удаленно. «Не знаю», — отвечаю честно. «Не то чтобы я пообещал им, что Ксюша переедет к нам, но дал понять, что они смогут видеться чаще. А теперь получается, что обманул. Но я-то был уверен, что все срастется». «Мама красивая. Позови ее жить к нам». Наивный ребенок. Я уже позвал, только она не согласилась. А детям так не скажешь. Я бы вообще прекратил занятия в этом центре. Но Роза и Рома расстроятся. Да и я почему-то надеюсь, что Ксюша передумает. Но не замуж же ее брать. С другой стороны, ради того, чтобы Рома и Роза были счастливы, все равно я жениться всерьез не собираюсь. Аффективные отношения тоже имеют право на жизнь. Только надо было сразу Ксюше это предлагать, а второй раз идти к ней на поклон я не собираюсь. Вот если она сама мне предложит, то да. А ради такого я бы и сам ей окончательно бы заруинил все перспективы с усыновлением через ипотеку. Но тут и ее родственники прекрасно справляются. Кстати, муж у Ксюши тот еще моральный урод. Но это не мое дело, конечно. Ксюша мне никто, и помогать просто так я ей точно не буду.